Глава 14. Он провел целый день на игрушке «Вив». Моторная лодка длиной 22 фута была великолепна. Вивиан говорила, что заменит ее на парусную шлюпку. «Теперь, когда у меня есть капитан, не следует ли нам приобрести что-нибудь побольше для серьезного плавания?» «Так много планов!» Такие мечты. Скотт не нырял с аквалангом с того дня, как погибла Вивиан. Сегодня он немного порыбачил, проверил ловушки на омаров и был вознагражден 4-фунтовыми экземплярами. Потом надел акваланг и на короткое время спустился под воду. Оставив лодку у причала, он был у дома в 5:30. И сразу же подошел к соседскому дому. Генри Спрэгью открыл дверь. «Мистер Спрэгью, я понял на нашем приеме, что вашей жене нравятся омары. Сегодня я поймал несколько штук и надеюсь, что вам захочется взять парочку». «Очень мило», — искренне сказал Генри. «Вы не войдете?» «Нет, просто возьмите». «Как миссис Спрэгью?» «Все так же». «Вы не хотите поздороваться?» «Подождите, вот и она». Он обернулся, когда жена спустилась в холл. «Фобби, дорогая, Скотт принес для тебя омара. Разве не мило с его стороны?» Фобби Спрэгью посмотрела на Скотта. Ее глаза расширились. «Почему она так горько плакала?» — спросила она. «Теперь с ней все в порядке?» «Никто не плачет, дорогая», — успокаивающе произнес Генри и обнял жену за плечи. Фобби сбросила его руку. «Послушай!» — пронзительным голосом закричала она. «Я говорю, что в моем доме живет женщина, а ты не веришь! Вот вы!» Она схватила Скотта за руку и указала на зеркало, висящее над столиком. В зеркале отражались все трое. «Видите эту женщину?» Она протянула руку и коснулась своего отражения. «Она живет в моем доме, а он не верит мне!» Почему-то огорченный бредом Фобби Спрэгью, Скотт пошел домой в глубокой задумчивости. Он собирался отварить одного из оставшихся омаров, но обнаружил, что есть не хочется. Приготовил себе выпить и включил автоответчик. Было два звонка. Элейн Аткинс спрашивала, не хочет ли он выставить дом на продажу. У нее есть возможный покупатель. Второй звонок был от отца Вивиан. У него с женой неотложное дело к Скотту. Они заедут около 6:30. Это займет несколько минут. К чему бы это? — гадал Скотт. Он посмотрел на часы, уже 6:10, сел, выпил и поспешил в душ. Оделся в синюю трикотажную рубашку, слаксы и спортивные туфли. Он как раз причесывался, когда прозвенел звонок. Анна Карпентер переступала порог этого дома в первый раз после того, как нашли тело ее дочери. Не осознавая, что она хочет увидеть, Анна обвела взглядом комнату. За 3 года, что Вивиан жила здесь, мать была в этом доме всего несколько раз. Все оставалось таким же, как ей запомнилось. В спальне Вивиан поменяла мебель, а эту комнату оставила без изменений. В свой первый визит Анна предложила дочери избавиться от двойного кресла и некоторых дешевых тряпок, но Вивиан вспылила, хотя сама же просила совета. Скотт настоял, чтобы они выпили. «Я только что приготовил себе... Пожалуйста, выпейте со мной. В последнее время мне никого не хочется видеть, но вам я очень рад». Анна неохотно призналась себе, что он кажется искренним в своей печали. Скотт был так поразительно хорош собой, со светлыми волосами, загорелой кожей и светло-карими глазами, что легко можно было понять, почему Вивиан влюбилась в него. «Но что он видел в ней, кроме денег?» — спросила себя Анна и устыдилась собственного вопроса. «Какая чудовищная мысль для матери!» — укорила она себя. «Какие у вас планы, Скотт?» — спросил Грэм. «Никакие. Мне все еще кажется, что это дурной сон. Похоже, я еще не осознал все происшедшее. Вы знаете, что мы с Вив искали дом побольше. Спальни наверху очень маленькие, и когда у нас появился бы ребенок, мы хотели бы иметь место для няни, чтобы никто не вертелся под ногами. Мы даже выбрали имя для ребенка. Грэм для мальчика и Анна для девочки. Вив говорила, что всегда чувствовала, как разочаровывает вас, и хотела сделать это для вас. Она считала, что это ее вина, не ваша». Анна почувствовала комок в горле. Она увидела, как невольно поджались губы мужа. «Мы всегда противоречили друг другу», — тихо сказала она. «Иногда так случается, и как мать ты надеешься, что все изменится. Я рада, что Вив искренне хотела изменить все. Мы-то действительно хотели». Зазвонил телефон. Скотт вскочил. «Извините, я на минуту оставлю вас». Он поспешил на кухню. Через секунду Анна удивленно смотрела, как ее муж взял свой стакан и прошел через холл в ванную. Он вернулся как раз в тот момент, когда вошел Скотт. «Мне захотелось добавить воды в скотч», — объяснил Грэм. «Вы могли бы набрать воды на кухне?» «В разговоре не было ничего личного. Это агент по недвижимости хотел узнать, можно ли привести завтра потенциального покупателя», — сказал Скотт. «Я велел ей снять дом с продажи». «Скотт, нам нужно кое-что спросить». Грэм Карпентер явно старался скрыть свои чувства. «Изумрудное кольцо, которое всегда носила Вивиан. Оно в семье ее матери уже много поколений. Оно у вас?» «Нет». «Вы опознавали тело. Она никогда не снимала его. Оно было на руке, когда ее нашли». Скотт отвел глаза. «Мистер Карпентер, я очень рад, что вы с миссис Карпентер не видели тело. Его так повредили морские обитатели, что для опознания осталось очень немного. Но если бы кольцо было у меня, я бы сразу вернул его вам. Я знаю, что это фамильная драгоценность. Есть ли еще что-нибудь у Вивиан, что вы хотите? Ее одежда. Она подойдет сестрам?» Анна поморщилась. «Нет, нет». Карпентеры встали одновременно. «Скоро мы пригласим вас к себе, Скотт», — сказала Анна. «Пожалуйста. Мне очень хочется, чтобы мы лучше узнали друг друга». «Если вы сможете расстаться с частью фото Вивиан, то выберите несколько для нас», — попросил Грэм Карпентер. «Конечно». Когда они сели в машину и стали отъезжать, Анна повернулась к мужу. «Грэм, ты не добавлял себе воды в скотч. Что ты делал на самом деле?» «Мне хотелось посмотреть на спальню. Анна, ты заметила, что в гостиной нет ни одной фотографии Вивиан?» «Ну так у меня новость. Их нет и в спальне тоже. Наверняка в этом доме нет и следа от нашей дочери. Мне не нравится Ковий, и я не доверяю ему, он врет. Он знает больше, чем говорит, и я собираюсь докопаться до истины.